Глава третья. В середине вечера, наконец, мои ноздри ловят березовый дым. Кислый, теплый, домашний. Мы выходим к пологому холму. Мы смотрим на вросшую в землю хибару, собранную из бревен в два обхвата, сплошь затянутую мхами и лишаями, черную от времени. Двор вокруг хибары зарос лебедой, репьями и чертополохом высотой в полтора моих роста. Чтобы подойти к дому, надо пробивать дорогу дубинами, снося лопухи и крапивные кусты, зудящие комарьем. Здесь, по обычаю, мы заночуем на полпути к цели. В кривой избе старой ведьмы, известной под именем Язва, то ли пятым по счету своим именем, то ли восьмым, неважно, она не сделает нам вреда. Она живет на краю второго и третьего леса. Сколько ей лет, никто не знает. Говорят, больше 200. Расшибая дубинами дрянные буделья, репьи и сорную траву, мы минуем изгородь. На вбитых в землю шестах висят черепа. Меж обычных человеческих видно черепа пращуров. Они гораздо больше по размеру. И носовые впадины шире, и челюсть выступает дальше, а зубы через 2/3. Древние люди лишались зубов в раннем возрасте, так говорят старики. Но я не боюсь ни живых, ни мертвых, ни нынешних, ни древних, никаких. Я дую в ладони и поднимаю их к небу, посылая в дар Богу собственный теплый выдох. Пусть Бог помнит обо мне. И когда он понадобится, я поднесу ему дорогой подарок. Кости повсюду. От шеста к шесту протянуты веревки из самокрученных жил. И на веревках, выбеленные солнцем, висят многие связки из волчьих, рысьих, кабаньих, медвежьих костей. Истлевшие черепа постукивают друг о друга. Оскаленные пасти, пустые глазницы, торчащие клыки. Есть и рыбьи хребты, и треугольные щучьи морды, усаженные кривыми зубами. Старуха выходит из дома нам навстречу, такая же высохшая, с мертвым лицом на едва живом теле. И когда поднимает на нас желтые жестокие глаза, мне кажется, что замирает ветер, и кости перестают бренчать, и качаемые под ветром ветви сосен окаменевают недвижно. Мы кланяемся. — Чего надо? — спрашивает старуха скрипучим басом. — Еда и крова, — отвечаю я. — Это особый ответ, условный. По договору меж общинами и родами старая ведьма обязана дать ночлег каждому, кто идет на змея. Никто не заставлял старуху селиться именно здесь, на полпути к змеевой лёжке, но если поселилась, должна пособлять общему благу. Старуха недовольно кривит безгубый провалившийся рот и хмурится. — Идёт бить Горына? — А что, спрашиваю я, сама не слышишь? Каждый день орёт, жить не в моготу. — Так и ему не в моготу, — отвечает старуха и вдруг хохочет. — От него ведь и смердит вдобавок. До вас не доходит, а у меня тут как в выгребной яме. И с каждым годом все сильнее. Раньше просто тухлым несло, а последние лет 8 то сжженым волосом, то серой, то вообще чем-то непотребным. — И что это значит? — спрашивает потык, набравшись храбрости. Старуха изучает его с ног до головы, поднимает кривую руку и тычет пальцем. — И это совсем молодой. Сколько годов тебе, сыночек? — Сколько есть, все мои, — гордо отвечает потык. — Кто ж тебя такого к жребию допустил? — Старшина, — отвечает потык, — как и остальных. Я вообще добровольцев хотел. Наша деревня ближе всех к лесу. Когда он орет, нам первым слышно. Иванищ тоже доходит, кстати. — Вонище-то, — говорит старуха, — от того, что он заболел. Мало того, что старый, так еще и в кишках какая-то беда. Лет 40, как это началось, и продолжается. Запах нехороший, прям скажу. — Думаешь, подохнет? — спрошу я. — Кто его знает? — уклончиво отвечает бабка. — Но знамения есть. Она снова смотрит на нас, каждого оглядывает медленно с ног до головы. У нее мохнатые седые брови кустами, а волос на голове совсем нет. Давно выпали до единого, и старуха никогда не снимает с головы платка. А под платком вдобавок есть повязка. А под повязкой, говорят, Она иногда носит накладные зеленые космы, собственноручно сделанные из волос мертвых мавок. «Милые детки!» — скрипит старуха, дыша пустым ртом. «Не обессудьте, в дом не пущу. Вы у меня нынче не первые гости. Располагайтесь во дворе. Костерок запалите, ежели есть желание. Дровишки на задах найдете. А поесть я вам вынесу. Только уговор! Не шуметь, песен не горланить, по нужде ходить за окольцу, и чтоб без пьянства!» Еще не закончив говорить, она повернулась, исчезла за дверью и загремела засовом, заперлась изнутри. Тяжелое впечатление оставляла эта старая черная ведьма. То хромает кое-как, словно вот-вот рухнет и скончается, а то вдруг одним мигом исчезает. Делать нечего, дубинами и ножами мы выбили в зарослях малую поляну и расположились. Пошли за дровами. Обогнув старухину хижину, увидели поленницу. Цельные березовые чурбаки, неподъемные, каждый полсажени. Края чурбаков не рубили топором и не выжигали углями, а как будто зубами грызли. Кто это был, чьи зубы, я не задумывался. Вдвоем с Потыком мы едва сумели перенести единственный чурбак, тяжелый, как камень, скользкий от плесени, по поверхности сплошь источенный жучком. «Где же она берет такие дрова?» — спросил Потык, вытирая штаны грязные ладони. «Где и все?» — сказал Тороп. «В лесу. Днем она беззубая, старая, а по ночам у нее из десен острые клыки вылезают, наподобие волчьих. И когда дрова кончаются, она идет в лес, цельное дерево клыками точит и валит, а потом хватает бревно в зубы и домой несет». Малой Потык смотрел, не веря, не зная, улыбнуться ли шутки или кивнуть суровой правде, но Тороп первым не выдержал, захохотал, и я следом. Сели на прохладную землю, смеялись, хлопали друг друга по спинам. Старухин запрет нам был нипочем. Старуха жила своим смыслом, а мы своим. Я достал топор, и мы, махая им в очередь, раскрошили бревно на части, подожгли с третьего раза, раздули пламя. Странно, чудно было сидеть в зарослях серых и зеленых сорных трав, в лопухах и крапивах высотой с лошадь, как будто мы вернулись во времена древних людей, великанов и непобедимых чудовищ. Как будто не существовало еще ни деревень, ни городов, ни тысячных человеческих общин, ни возделанных полей. Разделись до пояса, воткнули в землю рогатины, развесили рубахи. Просушить, извести дымком кусачью вошь. В каждом лесу жила ведьма или ведьмак, старуха или старик. Стариков было меньше. Обычно это были волхвы, изгнанные с требищ за несоблюдение древних правил, а чаще за безумие, а еще чаще по причине ссор. Старух, травниц, шептуний был больше. Не нужно думать, что все они варили в котлах крыс и ели живых младенцев. Они были совершенно разные. Одни делали вино и брагу, другие гадали. Третьи умели чертить руны и учили тому же детей. Иногда это были нелепые, безвредные безумцы, иногда буйные, злобные существа, попавшие под власть темных духов. Некоторые до самых старых лет пили брагу и ели грибы. Некоторые не имели никаких способностей к ведовству, но не понимали этого. Им казалось, что они могут, чувствуют. На самом деле так проявлялась старческая слабость рассудка. Старшины терпели причуды, но, в конце концов, отселяли таких подальше. Бывало, люди всем миром ставили изгнанникам избы и рыли колодцы. Да, мы всех берегли. И старых, и безумных, и изгнанных. Любому помогали. Наш народ не был большим и плодился не быстро. Детей учили, что от каждого есть польза, даже от самого старого. По праздникам волхвы обычно приносили отдельную требу во имя сбережения народа. На моей памяти ни один, даже самый непутевый, не околел от голода или холода. Если из леса приползал охотник, раненый зверем, его выхаживали всей деревней. Если из-за перевала приходил бродяга, его кормили и расспрашивали, а затем уговаривали остаться. Теперь, спустя многие годы, в это трудно поверить, но наша уединенная жизнь в 8 деревнях на краю света требовала особого отношения и к родственникам, и к соседям, и к общинным повинностям. Все были друг друга единокровники, родовые свойственники, товарищи. Таковы правила жизни всякого малого народа. Теперь все в прошлом. Теперь мы большой народ, а большие народы живут по другим правилам. Однако повесть моя не про теперешнее время, а про минувшее. Поговорив по пути с Потыком и Торопом, я быстро выяснил, что оба они мои прямые свойственники. Мать Потыка происходила, как и я, из рода кабана. А отец Торопа происходил из рода рыси, как моя бабка Айка, жена деда Бия. Если бы мы набрались храбрости и заставили старую ведьму Язву рассказать о своих наследных корнях, мы бы узнали, что и ведьма тоже наша кровная родня. Единокровие сплачивало нас».